Глава 11. Боже мой, какой грустью овеян его путь к семейному счастью, к тому, чтобы сделаться мужем и отцом. Как все это не вязалось с прежним его образом жизни, а главное, с собственной поэзией, выше которой для него не было ничего на свете. А тут пишет он своей будущей теще, расписывая ей красоту ее дочери. «Чтобы угодить ей, я согласен принести в жертву свои вкусы, все, чем я увлекался в жизни, мое вольное, полное случайностей существование». Можно было бы даже, следуя за текстом письма, подумать, что во имя женитьбы Пушкин готов был отказаться от своей поэтической деятельности. Но не забудем, что письмо написано более страстно влюбленным человеком, чем гениальным поэтом. Разница колоссальная. Сколько ни думал Пушкин о своей будущей жене, мысль его в основном была занята своей собственной будущей судьбой. Подтверждение тому — тьма. Я приведу из них только одно письмо к Кривцову от 10 февраля 1831 года, то есть написанное всего за несколько дней до свадьбы. «Нынешней осенью был я недалеко от тебя. Мне брюхом хотелось с тобою увидаться и поболтать о старине. Карантины мне помешали. Таким образом, Бог ведает, когда и где судьба сведет нас опять. Мы не так-то легки на подъем. Ты без ноги, а я женат. Так что ж, женитьба подобна инвалидности? Женат или почти? Все, что ты мог бы сказать мне в пользу холостой жизни и против женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, чем обыкновенно живут. Счастья мне не было. Счастье можно найти лишь на протаренных дорогах. Мне за 30 лет... В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня. Они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью. Тоже. Чрезвычайно странное письмо. Женится человек ради счастья, отыскивая оное на протаренных дорогах, так как его собственная, единственная дорога не ведет к счастью. Потому пытается представить счастье на пути самоотречения, а точнее аскетизма. Но, может быть, у него так получается, потому что протаренными дорогами и невозможно прийти к иному счастью. Так пускай уж лучше будет оно, чем никакого. А ведь считал, что он не из иных прочих. Это, однако, имеет и другую сторону. Неравный иным прочим, он не любил оттягивать неизбежность, признав ее неизбежностью. Перехода на положение семейного человека ему все равно уже не избежать, так для чего же затягивать это дело? В общем-то, такое решение не противоречит даже его лицейской лирике, где, как видели мы, притяжение к уюту и тишине нисколько не слабее порывов к бурному образу жизни. Уже в то время искал он равновесие между ними. Теперь, казалось бы, жажда оседлости взяла в нем верх над всеми другими влечениями. В действительности же, по существу, ничего не изменилось. Даже разъездов у него не стало меньше. Вот только непосредственно любовная лирика отодвинулась куда-то на задний план, стала как бы запретной для него. Нет-нет, не должен я, не смею, не могу волнением любви безумно предаваться. К. Н. 1832 год. Да. Как любил повторять он «другие дни, другие сны». Женатый Пушкин делает из себя однолюба.